Мальшит раскрыл настежь окна и двери в соседнюю просторную комнату, где работали Васа Кузьминична, Лиза и оба Аякса. Горячий ветер пополам с песком, ворвавшись в окно, поднял в воздух несколько бумаг. Мальшит засунул их в ящик. Лиза была занята обработкой наблюдений и сначала не прислушивалась к разговору в кабинете. Она очень сухо ответила на поклон Глеба, но все же ответила и теперь терзалась, зная, что брат ее осудит. Яша более принципиальный. Он тогда не дал ей поздороваться со Львовым. «Никогда бы она не решилась сказать вслух при всех людях, я не могу пожать вашу руку, потому что вы подлец». Это был урок на всю жизнь, и этот урок дал ей младший брат. Яша очень честный. Он не стал бы здороваться с заведомым подлецом, а она вот не решилась отвернуться. Духу не хватило. Но разговаривать с Глебом она не будет. Ни за что. Лиза сделала ошибку. Начала считать сначала, но ее вдруг охватило утомление. Еще эта жара. Она чуть отодвинула журнал. И тут она увидела, что Васа Кузьминична тоже не работает, а прислушивается. Полное добродушное лицо ее покраснело, даже толстые обнаженные руки покраснели. Аяксы тоже слушали и курили. Теперь в кабинете говорили громче, голоса звучали раздраженно. В открытую дверь видны были все четверо, но неловко было смотреть. Они уже сидели в кабинете более часа и все время, видимо, спорили. «Да, именно на основании аэрологических наблюдений Ивана Владимировича», – громко сказал Мальшит. «Исследования атмосферы над морем, выполняемые нашей обсерваторией под руководством Ивана Владимировича, войдут в фонд науки!» «Филипп!» – остановил его Турышев. Он все еще расчесывал гребешком волосы. Видимо, боль не проходила. «Не согласовывается с общепринятыми синоптическими схемами строения атмосферы», – донесся ровный, холодноватый голос Оленева. «Плевать мне, что не согласовывается!» — резко выкрикнул Мальшит. — Схемы ваши давно устарели и нуждаются в изменении, чем и занят сейчас Иван Владимирович. Васа Кузьминична тревожно посмотрела на Лизу. Девушка успокоительно покачала головой. — Моя теория образования кучевых, — обиженно начал Оленев, но Мальшит его прервал. — Ваша теория неверна. Простите, но я душой кривить не умею. И скажу вам прямо. Только не выходя годами из институтского кабинета, можно создавать такие теории. Филипп Михайлович опять попытался его остановить Турышев, но Мальшит был сильно раздражен, почти взбешен. «Я возглавляю работу обсерватории и буду вести научные исследования с той научной позиции, которую признаю верной». «В нашем научно-исследовательском институте», – начал строго Оленев, – «ничего общего нет у нас с вашим институтом». «Однако общая научная тематика...» «Дело не в тематике. Ни один уважающий себя ученый не пойдет работать в ваш институт, потому...» «Однако это уже наглость. Потому что научный уровень исследований в нем низок. Ученые оторваны от практических запросов современной жизни. Исследовательская работа ведется устаревшими методами. Вопрос о путях климатологии у вас даже и не ставился». И вы еще осмеливаетесь делать замечания тем, кто действительно движет науку вперед, как Турышев? Филипп Михайлович, прошу тебя!» Настойчиво оборвал Турышев. Мальшит неохотно умолк. Лиза испуганно посмотрела в открытую дверь. Глеб скромно сидел на стуле, видимо, наслаждаясь в душе этой сценой. Теперь он заговорил. «Я не ожидал этого от тебя, Филипп!» Укоризненно начал он. «Скажу, как твой друг, бывший друг», — сквозь зубы поправил Мальшит. «У Евгения Петровича мировое имя. Просто странно такое отношение. Он приехал от Академии наук. От него зависит... Я считаю, что ты обязан извиниться». «Я не требую извинений», — сухо прервал его Оленев, поднимаясь и, простившись с Турышевым кивком головы, прошел в сопровождении Глеба мимо Лизы, обдав ее запахом дорогого одеколона и табака. «Теперь будем иметь врага», — вздохнул один из аяксов.